Глава 31. Объективность никому не нужна, если субъективно от нее никому нет пользы. Вильгельм Швебель. Я была невероятно рада, что удалось наконец избавиться от надоедливого племянника мудрейшего. Теперь никто больше не мешал мне заниматься или гулять по Лорану. Сегодня Тиану решил провести урок драконьего с утра пораньше. Мы еще не вылезли из теплого гнезда из одеял и теперь лежали рядом. Моя голова удобно покоилась на плече жениха. Ти произносил вслух очередное сочетание рун, а я выводила их указательным пальцем у него на груди. Если я ошибалась, он повторял, и я писала снова. Если я путалась в третий раз, он поправлял меня, рисуя правильное написание у меня на спине. Честно говоря, мы оба наслаждались уроком, и я чуть ли не впервые радовалась длине драконьего алфавита и тому, что две руны, ставшие рядом, могут полностью поменять произношение. За каждые 5 подряд верно написанных рун меня целовали. Да, при таком методе преподавания я бы согласилась изучать что угодно, от генеалогии викингов до погребальных песнопений подгорного народа на их родном языке. Но все же подняла глаза на эльфа. «Ти, тебе не слишком трудно быть вот так со мной рядом?» «Бель, я бы не назвал это словом «трудно», — скосил на меня сапфировый глаз Тиану, скорее волнующе. «Ну, я в том смысле, тебе не тяжело сдерживаться?» Все же после разговора с Шоном о холодном душе мысли об этом нет-нет, да и всплывали у меня в голове. Сейчас легче. Я перестал беспокоиться, что не выдержу и сделаю то, о чем потом пожалеем мы оба. Теперь ты сама держишь щиты, и мне их не снять, как бы я ни рвался. А если я увлекусь и сброшу их сама? Ну, зная тебя, это вряд ли, — усмехнулся Ти. Ты никогда не откажешься от новых знаний и возможностей. А чтобы ты отреклась от своей буренки, или как там сейчас ее зовут, я и вовсе представить не могу. И даже если вообразить, что это произошло, Ти запустил мне пальцы в волосы над лбом и ласково их взъерошил. Штормовой ветер тут же настучит мне в бубен, отбив все неподобающие мысли. Он уже влюблен в твою драконицу не меньше, чем я в тебя. Так что реальная проблема только одна. Та, что мне уже надоел этот тролль в душ, — засмеялся жених. Ну и еще кое-что. Помнишь наш разговор, когда я в первый раз показал твою драконью магию? О том, от чего она может расти быстрее? От медитаций? Я наморщила лоб. И от чувства любви? И от любви, — повторил Ти. Моя сила, если ты заметила, увеличилась тоже. Она прирастает быстрее, чем за все предыдущие годы, а твоя драконица охотнее всего отзывается на зов моего зверя именно тогда, когда мы с тобой рядом. Шторм считает, что так она тоже вырастет быстрее. Значит, чтобы стать драконом, освободиться от дяди и выйти за тебя, сейчас мы должны быть как можно больше вместе и как можно ближе. Я покраснела, думая, что это может значить. Но знаешь, я все же считаю, что мы вместе не потому, что так надо, чтобы росла магия, а потому, что любим друг друга. Поцелуешь меня? Бель, не хитри. Ты сделала ошибку 3 руны назад. Ти усмехнулся, глядя на мое разочарованное лицо. И если б не любили, никаких надо и быть бы не могло. Это бы просто не сработало. Ти, про любовь. Я надеюсь, что он не знает про такой способ. А то, если этот фанатик магии решит в кого-нибудь влюбиться, будет настоящая катастрофа. Настала пора заняться подготовкой путешествия к озеру полумесяца. И начать мы решили с создания правильного душевного настроя у лорда-регента. В общем-то, дядя Гвидо, после того, как я пару раз организовала холодный сквознячок у спинки его любимого кресла, было не до меня. У него стреляло в ушах и ломила поясницу, но все-таки побеспокоиться стоило заранее. Ти следовал за мной бесплотной тенью, присутствуя при всех моих встречах с лордом Фирденом. И каждый раз, когда дядя провожал задумчивым взглядом мою удаляющуюся гибкую фигурку, Ти вкладывал ему в голову мысль. В монастырь ее надо, в монастырь. Вот как выросла, а то драконы, эльфы всякие тут вокруг крутятся. Не уследишь. И тю-тю. Пусть до осени посидит там, а осенью вернется, кроткая и послушная, и там уж от брака со мной из-за юного возраста не отвертится. Мы решили назначить отъезд примерно через месяц, в начале марта, когда начнут подсыхать дороги. Сначала нам предстояло долгое путешествие через всю империю на юго-запад по направлению к Галарену, а потом блуждание по наитию в диких горных отрогах на стыке Тер-Шаранта и южной границы страны эльфов Мириндриэля. Я поинтересовалась, а почему туда просто нельзя полететь? Оказалось, нельзя. Попробуй облегчить себе путь, положившись на чужую магию, и будешь ходить кругами до седой бороды. Но к сакральному озеру так и не попадешь, ибо истинная сила не дается за даром и не терпит обмана. Значит, придется рассчитывать на свои ноги или, в крайнем случае, на лошадиные копыта. Мой следующий вопрос был, нельзя ли стать единорогом? А что, бегаешь быстро, природных врагов почти нет, магия при тебе, ум человечий, чем плохо? Оказалось, Ти это попробовал. Выяснилось, что после пребывания в сияющей белой шкуре начисто теряется зов, который помогает неофиту искать путь к озеру. Вообще, драконы не любили говорить о своем паломничестве, будто что-то принуждало их к сдержанности. Мне повезло, что среди моих друзей оказалось двое полукровок, которые смогли рассказать, как и куда они ходили. Судя по описаниям, Ти и Шон побывали в двух совершенно разных местах, и сложности у них были разными. Шон попал в странную аномальную область, где не работали магические источники. Он еле-еле поддерживал внутренние щиты, чуть не погиб и до сих пор вспоминал об этом с содроганием. А Ти пришлось карабкаться на несколько крутых ледяных пиков подряд, а потом сражаться с непонятными тварями, каких ни в одном бестиарии не сыщешь. Наконец, мне удалось вытянуть, что из этого специфического вояжа живыми возвращаются не все. Отнюдь не все. Пока же, выкинув из головы все будущие заморочки, мы вчетвером сидели в яблоневом саду, отмечая отбытие на родину лорда Шерна и просто хороший солнечный денек. На небольшом костре на вертеле жарились три упитанные курицы, обмазанные сметаной и пряностями, и фаршированные рисом с орехами. Запах от них шел настолько одуряющий, что я не могла сосредоточиться на том, что втолковывал мне Орден. Только, глотая слюни, кивала головой. Наконец эльфы объявили, что дичь готова. Я, не по-принцессински чавкая набитым ртом, сообщила. «Завтра дядя жавет меня на регенский жавет». Шон обвиняюще ткнул в меня пальцем. «Ага, я с ним тут согласен. В монастырь тебя надо! В монастырь! Лет так на 100!» Я кинула во встрепанную ехидину куриной костью. Шон взглядом притормозил кость в полете, покрутил ее в воздухе, и та обросла мясом, а потом перышками, превратившись в небольшую зеленую птичку. Ар и Ти, заинтересовавшись, присоединились к творческому процессу. У птички появилась вторая пара крыльев. Синие и небольшие красные рожки. Дивное создание взлетело на ветку яблони и испустило придушенное кукареку. «Извините», — пожал плечами Тердейл, — «про голос я не подумал». «Ну, это ж не нам, а тебе теперь каждое утро пение этой твари слушать!» — ехидно откликнулась я. Шон поежился, глянул на птичку, куриная кость упала на снег. Мы захохотали. Обглодав дичь по-эльфийски, поиграли для разминки в салочки с левитацией, а потом взялись за мечи. Кстати, Шон наконец-то присоединился к нашим тренировкам, к моей огромной радости, которая, увы, оказалась преждевременной. Я очень надеялась, что теперь не буду самой слабой в спарринге, но обломалась. Шон оказался талантливым фехтовальщиком с молниеносной реакцией. Тердейл просто не любил, как он выражался, бессмысленное размахивание острыми железяками. Все же мы его переупрямили, сказав, что нехорошо отрываться от коллектива. Да-да, нехорошо. Если не создает для меня выгодного фона, так пусть хотя бы мучается вместе со мной. А еще на встрепанного мага подействовал наглядный пример. Мой магический резерв продолжал расти. Я и сама чувствовала, что это связано не только со взрослением, медитациями и моей синеглазой любовью, но и с тем, что эта самая любовь безжалостно гоняла меня каждый день по заснеженному саду, заставляя наращивать мышцы и поддерживать их в тонусе. Я стояла перед зеркалом в свой рост, готовясь к регенскому совету. Морок способен приукрасить, добавить прелести, но он же способен и спрятать, исказив или скрыв лишнее. Вздохнув, посмотрела на отражение девушки в глубине серебристой глади и начала сознательно переводить себя в состояние год назад. Так, на пару пальцев пониже, личико более детское. А что это впереди выдается? Непорядок. Убираем до чисто символического состояния. Вроде бы ребра у меня торчали. Делаем. Теперь побольше локтей, коленок, а вот попу прячем. Полудетское личико на тоненькой шейке повернулось к Тиану. Так? Эльф нервно сглотнул. Бель, ты переборщила. Да, пожалуй, он прав. Но все же я придала себе вид такой детской хрупкости, что даже орки, известные любители ранних браков, постеснялись бы тащить меня к алтарю. Светлое платьице с инфантильными мелкими цветочками, в вырезе которого торчали птичьи косточки тощих ключиц, довершило дело. Сам Тиану накинул личину ирис, чтобы иметь возможность присутствовать на совете и оперативно, а не через мое восприятие, оценивать обстановку. Наша группа поддержки, Арден и Шон, заняла места для зрителей у глазков по тайном ходе. Итак, мой выход. «Принцесса Астер Кибелла Тер Калориан прибыла на регенский совет». Лорд-регент посмотрел на меня, и его лицо вытянулось. «Что, дяденька Фирден, забыли, как единственная племянница выглядит?» Дядя сглотнул. «Как Ти полчаса назад?» В моей голове кто-то хихикнул. «Ти, не расслабляйся!» Послала я мысль. «Давай, у тебя две цели. Внушай, что для брака прямо сейчас я слишком юна, но что в монастырь меня все же отправить от греха подальше надо». Дальше все поехало, как с горки на салазках. Мне объяснили, как для империи важна моя персона и правильный выбор мной супруга. Я в ответ растерянно хлопала ресницами и пролепетала, что, мол, мне о замужестве думать рано, тем более, что для принцесс драконьей крови в этом возрасте есть ограничения снизу, а не сверху. До 17-18 лет брак для меня просто опасен. Ага, поверили? Ой, я молодец. Теперь пусть задрожит нижняя губа и покажется одинокая слезинка. В голове снова кто-то хихикнул. Да не отвлекайте, заразы! Я и без вас еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Советники переглянулись, кивнули и согласились отложить решение вопроса о моем замужестве до осени или будущей зимы. Мне было интересно, какой предлог они придумают для отсылки меня в монастырь. Придумали. Оказалось, я получила достойное леди знатных кровей образование, умея танцевать, вышивать и даже говорить на иностранных языках. Надо думать, имелся в виду мой эльфийский. Но юная дева обязана быть также законопослушной, скромной и вести себя согласно заветам храма. Вот для изучения этих заветов мне предлагается отправиться в замечательное место, окруженное цветущими яблоневыми садами, где молодые послушницы под присмотром старших сестер, бла-бла-бла. Дальше мне полчаса расписывали монастырь так, что наш замок показался рядом с ним жалким курятником. «Но я же не умею причесываться без камеристки!» — нерешительно пискнула я. «Ну, если дело только в этом, девица Ирис Терсвон может сопровождать принцессу к месту летнего отдыха и обучения. Решили, что я выйду в монастырь блаженной Цицилии через месяц, как только подсохнут дороги». Вечером мы вчетвером собрались у меня. Арден с Шоном, оставшиеся послушать Мысли советников после нашего стиухода рассказали нам, насколько успешным оказался мой маскарад. Резюме, которое, иронично подняв бровь, выдал повелитель, гласило: «С какого бодуна лорд-регент решил, что этой малолетней немочи бледной замуж пора? Такая забеременеет и тут же помрет, а нам она живой нужна». Отлично. Теперь надо подправить личину Эммета, чтобы он казался более юным и хрупким, и не забывать самой соответствовать новому облику. Все проблемы мы отложили на следующий день, а сами с упоением отдались ежевечернему ритуалу расчесывания. Шон фыркнул. «Вот потому-то я и стригусь коротко. Вы хоть считали, сколько времени на свои лошадиные хвосты переводите?» Но мне кажется, в нем говорила зависть. К настоящему моменту Арден и Тиану навыдумывали для меня десяток разных причесок. Получалось у них здорово. Наши придворные леди онемели бы от зависти, глядя на то, что творили эльфы из моих волос. Они зачесывали, взбивали, прятали русые пряди под крюченые сетки, заплетали косы разной длины и толщины, завивали локоны, пока очередное сооружение на моей голове не начинало идеально соответствовать неизвестным мне эльфийским эстетическим канонам. После этого я магически фиксировала результат и добавляла его в свою коллекцию. После третьего или четвертого парикмахерского шедевра я сочла несправедливым, что все внимание достается мне одной, и теперь мы собирали коллекции прихотливо заплетенных кос, закрученных локонов и зачесанных прядей на все случаи жизни и для Тиану, и для повелителя. Шон, глядя на наши изыски, хихикал, а мне и эльфам ужасно нравилась эта возня.